5. «А что Ювенали делает в нашем городе?» — спрашивал себя и своих собутыльников Алка Залпанен, когда они собирались в спасательной шлюпке по вечерам. Чего она здесь забыла? Ясно чего. Приехала работать социальным работником в реабилитационный центр «Обиженные дети» и вести работу с несчастными неполными семьями. «А почему она выбрала именно наш город?» — скрипел зубами Цикариес. «Потому что в нашем городе творится что-то неладное, что-то нечистое», — напоминал, кашляя, общеизвестную истину Осма. «Вот именно, что-то нечистое», — буркал писатель Овермне, глядя в свой мутный стакан. «Дело ясное, что дело мутное, хотя, с другой стороны, дети — цветы нашей жизни». А вот Отто Вейнингер в пику писателю вставил философскую сентенцию местный философ Аска. Утверждал, что женщина, как биологический вид, гораздо ближе к цветам, чем к людям. «А чем она зарабатывает на жизнь?» — вопрошал Сула. «На сушки и пряники. Ведь в реабилитационном центре платят мало. И это не говоря уже про неполные семьи, с которыми одна морока, а прибыли никакой». Она продает цветы через фирму «Роза мира» и доставляет их через цветочную почту, ответил за Ювенали старый Марку. «Что-то не нравится мне это, Ювенали», возмущался студент-нигилист Анти. «Вместо того, чтобы вести настоящую борьбу, она пудрит всем мозги и пытается улучшить мир с помощью цветов». «Да? Не буду я больше ходить к ней на вечера», — соглашался Пенти. «Слишком много чести для цветочницы». Но и Анти, и Пенти, как и многие другие, продолжали ходить в воскресный кружок Ювенали. Они, как и все в последнее время, предпочитали вместо кафе «Спасательная шлюпка» и клуба «Олимп Блаженства» посещать ее тихий альпинарий. Я тоже порой захаживал к ней на домашний кружок, и каждый раз мне наливали полную кружку чая с лимоном, вишней или смородиной, и каждый раз меня поражала царившая там теплая и доброжелательная атмосфера, будто цветы в этом доме источали не обычный, а магический аромат и околдовывали всех. Позже я стал понимать, что все, кто приходит к Ювенали, тайно в нее влюблены. Мужчины влюблялись в Ювенали, как в женщину, женщины, как в подругу.